Грань четвертая. Родительские радости. Родительское собрание. Родительское собрание было назначено, как всегда, на самое располагающее к задушевным разговорам время. На вечер пятницы. В дневнике было старательно выведено «явка строго обязательно». Становилось страшно. Это алое на белом явно предвещало жестокую расправу в случае неповиновения. Но безумству храбрых поем мы песню. И нашлись те, кто предпочел провести вечер не за школьной партой, а на мягком диване. Их, конечно, взяли на карандаш. Маша Пирожкова с понедельника по четверг донимала родителей. Первым делом она заставила обоих расписаться под объявлением, дабы потом не отвертелись, что не видели. Каждый день порционно выдавалась какая-то новая информация. Например, как будто на собрании объявят нечто такое, что потом уже будет не узнать. А если узнать, то придется предварительно отмыть всю рекреацию на первом этаже. А это важно, без этого второй класс не возьмут. Пришлось идти. Первые два слова взяла учительница. Остальные слова каким-то непостижимым образом достались активистке из родительского комитета. Учительница робко пыталась взять себе еще хотя бы два слова, но у активистки голос был намного громче. «У наших деток старые парты, решено купить новые. Придется собирать деньги. Кто за?» Все подняли руки. Я не поднял. Моя соседка по парте, поначалу глядя на меня, тоже не подняла. Но, осмотревшись, решила не выпендриваться. Сжав кулак, нахмурив брови, вжав голову в плечи, она выступила «за». А мне шепотом выдавила. «Эх, муж меня съест». Но, по-видимому, вместе активистки она предпочла все же зубы мужа. Так единогласно. К концу месяца надо будет каждому сдать по 3000 рублей. Переходим к следующему вопросу. «Как это единогласно?» Решил я восстановить справедливость. «Я против». «А вы, как я понимаю, папа Маши Пирожковой, злостный неплательщик?» «Да, я папа Маши Пирожковой, но я все, что нужно, давно оплатил. Вот, например, в прошлом месяце мы собирали добровольные взносы в фонд школы. Сами видели, окна старые, линолеум в коридорах разодрался. Недавно один мальчик запнулся, сломал руку, сотрясение мозга получил». «Но ведь на то они и добровольные, значит, вносятся добровольно. Все принудительные взносы я сдал на тетради, на подарки, на констовары, на проектор, в класс. А вот представьте, что ваш ребенок запнется и упадет на старом линолеуме. Мой ребенок не запнется. Почему это? Потому что я ее научил смотреть под ноги и обходить стороной подозрительные дыры в линолеуме. А если ее продует от щели в окне? Не продует. Почему? Потому что в классе уже все окна мы поменяли еще в прошлом году. Кстати, вы не боитесь, что на вас упадет потолок дома?» «Нет!» – с ужасом во взгляде процедила активистка. «А зря. Дома сейчас строят ненадежно, а старые уже осыпаются. Надо бы вам с соседом сверху скинуться на укрепление потолка. И разве вы не боитесь, что на вашего ребенка в подъезде нападут?» «А кто на него нападет?» – дрожащим голосом пролепетала активистка. «Как? Кто грабители? У вас в подъезде есть охрана? Надо скинуться. А вы уверены, что в школе наших детей кормят качественной едой? Надо собрать деньги и оплатить экспертизу. Но вы же видите, вы один против, а остальные все за. Это ваше право. Если не хотите сдавать, ваш ребенок будет сидеть за старой партой». «А как такое возможно? Все старые парты заменят, а эту оставят? И что, она у меня одна будет сидеть? А что в этом такого? Нет, послушайте, дети не должны чувствовать себя ущербными. Это школа, здесь они учатся только хорошему. Ну вот и сдавайте на парту для своего ребенка. Вы же для своего ребенка стараетесь, разве не понимаете?» «Да, я понимаю, но все равно это неправильно. И к тому же, что плохого в этих партах? Вот мы же сидим, они нас даже выдерживают. Вполне себе парты, я за такое учился». «Вот именно, вы учились 100 лет назад. Позвольте, я учился всего лишь 20 лет назад». «Без разницы, вы знаете, какие сейчас парты, с регулировкой высоты, наклона, разных цветов, со специальной обработкой, а это какое-то серое прошлое, но оно счастливое прошлое». Моя соседка медленно разжала кулак, подняла голову, на лице ее забрезжила улыбка. Видимо, в ней поселилась надежда, что зубов мужа, возможно, удастся избежать. И, как знать, вместе активистки тоже. Она еле слышно высказалась. «А может быть, нам их просто покрасить в оранжевый цвет? и жизнерадостные, и по-современному. Подтянулись другие родители. Мамочка с задней парты более громко подала идею. «Да, и сбоку крючки повесим, чтобы на них вешать портфели. Я видела, на современных партах такое делают». Еще один папа предложил. «А я могу подставки под ноги всем сколотить. У меня на пилораме много обрезков бесхозных». Родители возбужденно начали обсуждать предстоящую переделку парт. Учительница, воспользовавшись моментом, взяла слово. Призвать к тишине два десятка родителей оказалось намного легче, чем останавливать активисток. «Так, парты закупать не будем. Кто за?» Все подняли руки. А теперь про успеваемость. «Птица счастья». После очередного задания по музыке мама решила, что нас слишком много, и выгнала всех гулять. Выдала велосипеды, но потом вдруг вспомнила, что нельзя. Велосипеды могут вирусов нахвататься. Отмывай потом. Велела делать в песочнице ручеек. А что? Учительница не сказала, что весенний ручеек надо красками рисовать. Песок тоже вполне себе пригодный для творчества материал. Если раньше после динькания на телефоне она неторопливо брала его в руки, что-то рассматривала, улыбалась, иногда даже хихикала, то теперь при каждом сигнале получения сообщения из Вайбера она вначале вздрагивала. Потом, тяжело вздохнув, как будто идя на казнь, открывала, зажмурившись. И хорошо, если это были сообщения из ее любимого чата «Четыре лапки». Но там был еще чат моего второго А-класса. Вчера мы целый день записывали на видео стихотворение. Первый раз мама забыла нажать кнопку «Запись». Второй раз я запнулась на фразе «Чудесный день». Третий раз прибежали Олег с Вовой и все испортили. Четвертый удался, но оказалось, что наполовину экрана занимает мамин палец. На пятый мама смотрела на меня такими глазами, что я стала запинаться не только на чудесном дне, но и на всех других чудесных словах. Шестого раза не случилось. Мама сказала, что надо попить чаю, и исчезла в ванной, заперев замок. И как-то странно там хохотала. Потом она решила, что чаю достаточно, и вышла. Налила себе воды, сказала: «Давайте я вам торт испеку». Мы, конечно, запрыгали от радости. Торты обычно по праздникам, а тут обычный день. Или не совсем. Очередной деньк вернул ее в реальность. Предводительница карантинного движения оповестила о получении задания от учительницы музыки – нарисовать Черномора. «Черномора», – задумчиво почесала мама затылок, – «это ж дядька с бородой». Не успела мама вспомнить, кто такой Черномор, как второй А уточнил, что по технологии еще вчера нужно было сделать русалку с объемным хвостом. На завтра задали оригами птицы счастья. Проснулась и учительница физкультуры. Велела во всех подробностях письменно придать правила игры «Утки-охотники» и снять на видео комплекс из 10 упражнений. Мама как была с ложкой в руке, так и села на табуретку. Мы поняли, что торта нам уже не видать. Потом все эти задания уложились у нее в голове, скорее всего, лесенкой. Она сказала: «Утки-охотники, так утки-охотники». Она подошла к ноутбуку, нашла правила игры, распечатала и хотела уже отправить. Но я увидела, что правила совсем не такие, как у нас. Мама разорвала бумажку на мелкие клочки. Потом сказала: «Все, птицу счастья хочу». И мы стали делать птицу счастья. Никакой инструкции второй А не предлагал. Пришлось изобретать самим. Получилось что-то новогоднее. Вова залез на шкаф и запустил ее сверху. Оказалось, что она умеет кружиться и планировать, как самолет. Олег сказал: «И мне такую». И Вова потребовал такую же, но с зеленым хвостом. Теперь у нас полный дом птиц счастья. Видимо, что-то в этой птице действительно есть, потому что к вечеру мама вместе со мной проделала комплекс упражнений, поиграла с нами в утки-охотники, а про Черномора сказала, увидев его в интернете: «Кого-то он мне напоминает», и загадочно улыбнулась. Потом помогла мне его нарисовать, как-то очень вдумчиво вычерчивая глаза. Вот такой у нас получился чудесный день, а их, я думаю, впереди еще немало. Может, и до торта дело дойдет. Мама с утра. Жизнь – слишком серьезная штука, чтобы говорить о ней всерьез. Оскар Уайльд. Все началось с салата, точнее, с испорченного новогоднего салата. Хотя, как потом оказалось, он вовсе не испортился, просто с небольшим запозданием мы получили праздничный сюрприз в виде двух параллельных линий, которые впоследствии превращаются в длинную-длинную дорогу со шпалами. Но обо всем по порядку. 30 декабря, 20:00. Завтра Новый год. Не забыть бы на ночь вынуть из морозилки мясо. Утром начну готовить. Что-то спать охота. Полежу. 23:00. Не поняла. Почему муж в постели, а я в кресле? Точно, мясо же надо достать. Сейчас полежу чуток и схожу выну. 31 декабря. 4:00. А сколько времени-то? Ого, пить охота. 4:15. Эх, хорошо, что компотов летом накрутили. 4:20. Как хорошо лежать в теплой кроватке. 4:25. А про мясо-то я забыла. 4:30. Да ну его это мясо, купим чего-нибудь. 9:00. Есть охота. Мясо. И побольше. И с чем-нибудь вкусненьким. Ну, сосиски так сосиски. С горчицей. И с жареной картошкой. И с соленой помидоркой. 9:10. Эх, хорошо, что помидоров летом насолили. 9:15. Муж ругается, что мясо не достало. Вынул, положил размораживаться в теплую воду. В принципе, правильно. Не сосиски же есть новогоднюю ночь. Сказал, сам приготовит. Сказал еще, что боится за свое здоровье и здоровье гостей. А что раньше молчал? Я бы точно тогда вчера его достала. 9:20. Чего он, кстати, боится-то? 9:30. Спросила мужа, почему он боится за здоровье гостей. Сказал, что со мной не соскучишься. И к чему это он? 9:50. Посмотрела мультфильм про серую шейку. Плакала навзрыд. Он сказал, что поэтому мне мясо не доверяет. Все равно не поняла, где серая шейка, а где мясо. 10:00. О, у нас же молоко есть и варенье вишневое. 10:10. Эх, хорошо, что варенье летом наварили. 10:20. Третий стакан молока явно был лишним. Надо полежать. 13:00. Ой, чего это, уже обед? 13:30. Эх, хорошо, что мне такой муж достался. Мясо нажарил, суп сварил, жену накормил. 14:00. Муж сказал, что мне повезло, что он мне такой достался. Другие жены перед Новым годом вовсю готовят, а я только сплю. Обиделась. Плакала навзрыд. 14:10. Муж сказал, что зато со мной не соскучишься. Помирились. 14:30. Решила испечь пирог и наделать салатов. В салат высыпала стакан песка. Пока муж не видит, вывалила салат в мусорное ведро. Поставила заново вариться яйца, картошку, морковь. 14:45. Поставила печься пирог в духовку. Вспомнила, что не смазала форму маслом. Достала пирог, вывалила его в кастрюлю. Смазала форму. Из кастрюли вывалила все обратно. Ну, пусть будет не пирог. Назовем это штрудель. 15:00. Устала. Прилегла. 16:00. Проснулась от не очень цензурных слов. И, по-моему, в свой адрес. Яйца! 16:15. Вывалила в мусорное ведро вторую порцию салата, точнее сгоревшую морковь, картошку, лопнувшие черные яйца. В этот раз продукты не прошли даже первый уровень в игре «Приготовимся сами». Про первую попытку и закончившиеся яйца боюсь даже говорить. 16:30. Тихо одеваюсь и иду в магазин за яйцами. Эх, хорошо, что летом картошки и моркови нарастили. 16:40. Магазин через дорогу закрыт. 16:55. Магазин через квартал закрыт. 17:20. На рынке только елки. Ну правильно, не яйцами же торговать за 7 часов до Нового года. 17:25. Звоню подруге. У нее есть яйца. Это на другом конце города. 18:30. Ура, я дома и с яйцами. А что это за шум на кухне? 18:35. Пью чай со свекровью, точнее с вареньем. Нина Петровна и яйца принесла, и салаты. Явно что-то хочет сказать, но как будто не решается. 18:45. Я же подарки приготовила. Подарила мужу и его маме по новогоднему шарику. Вроде рады. Мне от них большое полотенце. Не шарик, конечно, но тоже неплохо. В хозяйстве пригодится. 19:00. Устала я что-то от этого Нового года. Лягу, отдохну. 23:50. Кто? Что? Дед Мороз? Какие еще куранты? Куранты! 1 января. 0:10. Вот и наступил этот Новый год. Гости пришли, а я бы лучше полежала. 2:00. Пошли кататься с горки. 2:30. Бедная моя попа! 3:15. Валились домой, все в снегу и голодные. 3:30. А мой штрудель оказался не такой уж и штрудель. Нина Петровна просит рецептик. И еще две гости. Странные какие-то. Можно подумать, я одна такая пироги в кастрюлю посреди готовки вываливаю. 4:00. Танцы. 4:50. Меня не пускают спать. Заставляют играть в твистер. 5:00. Бедная моя попа, и коленки, и шея. 5:20. Отпросилась посидеть в кресле. Ох, кайф. 10:00. Где я? Ой, рука затекла. 10:02. Мурашки, мурашки, убегайте к Наташке. 10:15. Есть охота, а еды навалом. 10:30. Икота, икота, уходи на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого. Надо попить. 10:35. Эх, хорошо, что летом компотов накрутили. 11:00. Надо полежать и ни о чем не думать. 2 января. Завтракаем оставшимся с Нового года салатом. 10:15. Муж кайфует, а мне, видимо, попался кусочек чего-то несвежего. Все, что только что перекочевало из тарелки в мой животик, теперь совсем не в животике, а там, про что лучше не говорить. 10:30. Надо полежать. Лежа намного лучше. Решила прямо на кровати поесть печенье. Усвоилась. 14:00. Обед. О, муж борщ сварил. Ну, тут все свежее. 14:15. Видимо, тот кусочек диверсант, который попал в меня с утра, размножился и продолжает свою разрушительную деятельность. В общем, борщ был вкусным, но удовольствие длилось недолго. 14:30. Надо полежать. Взяла с собой тарелку борща. Есть же охота. Лежа все усвоилось. Видимо, с диверсантами покончено. 18:00. Даже боюсь садиться ужинать. Сразу прилегла с тарелкой картошки. 18:30. Тьфу-тьфу-тьфу, кайфую. Все свое держу при себе. Но все равно как-то немного муторно. 19:00. Муж говорит, сходил в аптеку. Молодец он у меня. Я и забыла, что уголь кончился. 19:05. Вместо угля мне вручили тест на беременность. 19:10. Сижу и смотрю в стену. 19:15. Проворачиваю в голове события последних дней. 19:20. Сижу и смотрю в стену. 19:25. Сижу и смотрю на хихикающего мужа. 19:30. Читаю инструкцию к тесту. 19:33. Смотрю на часы. 19:40. Понимаю, что не усну, пока не дождусь утра. 19:50. Читаю в интернете все про начало беременности. 19:55. Пишут, что нельзя делать резких движений. Ужас, я же с горки каталась. 20:22. Пишут, что категорически нельзя алкоголь. Ужас, я же 2 глотка шампанского сделала. И зачем я его пила? Я же вообще не люблю алкоголь. И если б не Новый год... 20:30. «Мама дорогая, мы же даже не обследовались. Вдруг у нас какие-то скрытые инфекции?» 20:40. Рыдаю. 20:50. Рыдаю на плече у мужа. Говорит, фигня, на заборах тоже много чего пишут. Полегчало. 21:10. Легла полежать. 23:00. Еще не утро? 3 января. 00:00. Еще не утро? 2:15. И это не утро. Когда же уже утро? 2:55. Это невыносимо. 3:55. Будем считать, что уже утро. В деревнях в 4 встают. 4:05. Сижу и смотрю в стену. А еще на 2 красивые параллельные прямые. Хоть и довольно короткие. Такое важное событие, они бумаги пожалели. 4:06. Бужу мужа. 4:30. Сидим оба на кухне, пьем чай. Вычисляем дату родов. 4:40. Оба поняли, что перешагнули в другое измерение. Даже сосед-алкоголик Юра с его писклявой собачкой кажется теперь родным. Наверное, он такой, потому что у него детей нет. 4 января. 10:30. Проснулась с чувством, что я должна что-то сделать. Тест! 10:31. Уже утро. Пора. 10:32. Поняла, что это был не сон. 10:33. Спросила у мужа, сон или не сон все-таки. 10:34. Сижу, разглядываю две полосочки. Он их сохранил в пакетике. 10:35. Набираю номер женской консультации. Длинные гудки. Совсем обнаглели, только чаи гонять умеют. 10:40. Набираю номер женской консультации. Безрезультатно. Это ни в какие ворота не лезет. 10:45. Поняла, что врачи тоже люди, имеют право хотя бы в праздники не ходить на работу. 10:50. Прочитала в интернете, что надо много гулять. Пошла гулять. 11:05. Прошла квартал, наткнулась на открытый ларек с газетами и журналами. Проторчала около него полчаса, выбрала себе журнал с большой тарелкой мяса на обложке. Поняла, что забыла дома кошелек. 11:55. Думаю, вернуться домой за кошельком или все-таки дойти до леса. 12:10. Вернулась домой. Муж жарит мясо. Пахнет вкусно. Да ну его, этот журнал. 12:30. Поели, можно и поспать. А мне теперь даже и нужно. 15:00. Прочитала в интернете, что нельзя есть много. Пошла поела. Картошки, мясо, огурцов, салата, грибочков. Запила чайком с ватрушкой. Всего по чуть-чуть, по маленькой порции, как советуют. Хорошо. Наверное, тогда все-таки этот диверсант из новогоднего салата был виноват. 15:30. По телевизору сказали, что беременным вредно сидеть у компьютеров, ноутбуков, пользоваться телефоном, микроволновкой. 15:35. Прочитала в интернете, что это все фигня. 15:40. Нашла маленькую плоскую подушку. Буду класть ее на живот, чтобы не было контакта ребенка с ноутбуком. 15:45. Попросила мужа купить чехол для телефона с изоляцией от разных излучений. Обещал купить еще и с клубничным ароматом. Я вообще-то вишню люблю. 15:55. Изучила моду для беременных. Я тоже хочу такое пальто. Я тоже хочу такое платье. И комбинезон такой хочу. 16:10. Сижу, жду мужа, чтобы отправиться с ним в магазин для беременных. 16:30. Пришел. Сказал, что были чехлы только с защитой от ядерной атаки. Купил его. Еще сказал, что в магазин больше не пойдет. Посмотрел на живот, велел еще подрасти, а потом уже комбинезоны. Да и зачем что-то покупать? У мамы можно что-то на время попросить. Всего-то пригодится якобы на пару-тройку месяцев. 16:33. Пара месяцев? Хотя да, живот не сразу вылезает. Когда же он уже вылезет? 16:35. Подпихнула под халат подушку. Представляю, как буду расти. Карлсон, да и только. 9 января, 8:30. Сижу в консультации. Кругом округлые Карлсоны. Одна я какая-то дефективная. 8:50. Так и сижу в очереди. Что там они с беременными так долго возятся? Я хочу домой. 9:15. Еду домой. На учет поставили. У меня такое радостное событие, они даже не поздравили. Пристали со своими вопросами для карты. Какое им дело, во сколько лет у меня был первый опыт? И зачем им образование мужа? Будто если он без образования, то пока не отучатся, меня рожать не пустят. Он, конечно, с образованием, но тем не менее. И мое образование при чем? Или необразованным надо как-то по-другому на кресло залезать? Я решила в долгу не остаться и тоже позадавала вопросов. Про роды в воде, про наличие в их роддоме приспособлений для естественного протекания процесса рождения ребенка, про способы стимуляции. Мне с улыбкой ответили: «Придет время, узнаешь». И пригласили следующего пациента. 10:00. Как же хорошо дома. Оказывается, в нашем городе почти все беременные, даже кондукторы. Пока шла с остановки, человек 20 насчитала. Почему я их раньше не замечала? И у всех животы уже такие большие. А сколько еще ходит таких, как я, без четко сформированных признаков? Ужас. А вдруг все разом рожать решим? А всех же врачей не хватит. 10:30. Спать, спать, спать. 10 января. Предъявила начальству на работе справку с консультацией. Надо было их как-то подготовить, а то даже стыдно за их первую реакцию. Лица скуксились, брови сдвинулись, глаза забегали. А потом ничего, сориентировались, заулыбались, поздравлять начали. Но я-то все просекла. Сказали, как только найдут замену, будут передавать дела. 13 января. На работе ничего нового, замены пока не нашли. Зато нашли меня, спящей за столом. Будить не стали, накрыли пиджаком. Я потом долго искала его хозяина. Оказалось, начальник отдела сбыта. Хороший дядечка, он меня еще и конфеткой угостил. Вечером поняла, что сегодня же старый Новый год. И что про меня начальник отдела сбыта подумал? Пришли гости, те, с которыми в твистер играли. Все как-то подозрительно смотрели на мой живот. Подушку, что ли, в самом деле начать носить, а то никто не верит. Еще и в твистер звали играть, совсем никакого уважения. 14 января. Прочитала, что беременным надо делать гимнастику. Нашла видео, переоделась в спортивный костюм, села перед телевизором. Ведущая сказала, что этот комплекс упражнений разработан специально для будущих мам. Да то, что надо. Ведущая добавила, что при регулярных занятиях улучшается настроение, аппетит, исчезают неприятные ощущения, связанные с изменениями в организме беременной. Отлично. А то с настроением в последнее время просто беда. Еще сказала, что при возникновении неприятных ощущений нужно прервать занятия и полежать. Как-то это меня настораживает. В конце сказала, что лучше по вопросу целесообразности занятий проконсультироваться со своим врачом. Вот те на. А что же сразу про это не сказали? Я уже и костюм надела, и на пол села. Выключила. Прилегла. Уснула. 15 января. Муж нашел видео, где про лечащего врача ничего не говорят. Включила телевизор, расстелила коврик, легла. После первого упражнения зачесалась нога. После второго захотелось пить, попила. На третьем упражнении забулькала в животе, какое-то неприятное ощущение. Прервала занятие, как рекомендовали. Прилегла. Уснула. 1 февраля. Писать было некогда, да и не о чем. А теперь мне нашли замену, меня отправляют сидеть дома, хотя зарплату до родов платить будут. Такой на нашем предприятии кол-договор. Раньше беременных из цеха на легкий труд переводили, а теперь просто домой. Так и мороки меньше, помещения отдельного не надо, и экономичнее, как оказалось. Беременные на легком труде производили очень мало. В основном вязали и то для себя. Ни у кого не поднималась рука забрать у будущей мамы связанные пинетки. В общем, да здравствует свободная жизнь. 2 февраля. Проснулась в 6 утра. Пошла умываться, чистить зубы, поставила чайник. И только когда открыла глаза, вспомнила, что на работу-то мне не надо. Легла спать и спала до 12. Посмотрела сериал, полила цветы, поела. Решила не наглеть. Мужу ужин все-таки приготовила. 3 февраля. Встала в 10, посмотрела сериал, полила цветы, поменяла им землю. Сходила в магазин за хлебом. Позвонила знакомой на работу. Говорят, ничего, справляются без меня. Приготовила ужин. Спалось плохо, снились рожи из сериала. 4 февраля. Встала в 9. Сериал решила не включать. Почитала книгу. Цветам на окне как будто поплохело. Решила к ним не приближаться, пусть отдохнут. Села за ноутбук, положила на живот подушку от излучений. Не заметила, как пришел муж. Ругался, что ужина нормального нет. Пусть ругается, просто он не знает, что имеет дело с будущей всемирно известной писательницей. Я же книгу начала писать. 5 февраля. Полночи писала книгу. Муж не заметил. Задала в поиске размер романа. Ахнула. Посчитала, сколько букв в день надо писать, чтобы хотя бы в полгода уложиться. Вроде не так и много, но это если каждый день. Задала в поиске гонорар писателя. Пишут много, но с пессимистичными прогнозами. Не будем о грустном. Если очень хочется, надо писать. А там какого-нибудь издателя к стенке припрем, издадут. Куда они от меня денутся? Уж если я чего надумала, то не... 6 февраля. Муж спал, а я сочиняла заметку для сайта «Я хныкал». Книгу писать долго, а заметку можно за несколько минут сочинить и сразу в публику. Заметку юмористическую. Сама пока перечитывала, чуть мужа не разбудила. Ночь на дворе, а меня на хихи разобрало. Разместила, откликов много. Но в основном почему-то все интересуются моей личностью. А точнее тем, что у меня между рук. Дураки какие-то. Только один товарищ написал личным сообщением, как круто я написала. И чтобы не обращала внимания на этих придурочных. Просто это проверка такая, на крепость характера. Только я не поняла, почему он это на всеобщее обозрение не выставил. Боится, наверное. Надо было мужчины редиться. У них между рук только волосы. Книгу решила пока отложить. Надо с этими задирами разобраться. И вообще, пишут, популярность приходит не сразу. Ее надо вообще не с читателями завоевывать. Вот и повоюем. 7 февраля. Решила зарегистрироваться мужчиной. Долго придумывала логин, который, по сути, псевдоним. Мистер Икс – банально. Зонтик – несерьезно. Нео – Вроде звучит, но уже кем-то занято. Перебрала названия камней, дней недели, явления природы, времена года, героев, мифов Древней Греции, имена богов. Все не то. В итоге плюнула и назвалась просто «Ох-1». Потому что «Ох» – как же это сложно придумывать псевдоним. А «Единица» – на всякий случай. Вдруг кто-то до меня тоже так же намучился и решил охнуть. Написала заметку, разместила. А меня забанили. Модератор чересчур прозорливый оказался. Вычислил. Ну все, спалилось так спалилось. А жаль, так здорово все начиналось. 8 февраля. Решил не сдаваться. Написала модератору, чтобы меня простили, что я больше так не буду. Что это в первый и последний раз. Простил. Вернули мне доступ, но только в женском обличии. Придется, значит, сражаться за свою честь. Разместила новую заметку. Сказали писать еще. Вспомнила про ужин, сварила макароны. Полила цветы, вроде ожили. Еще бы, знают, что со мной лучше не связываться. 9 февраля. Утром захотелось блинов. Испекла. В обед захотелось селедки. Пошла купила. Поела. Написала заметку. Разместила. Обозвали чересчур плодовитой графоманкой. Почитала в интернете, что пишут про графоманов. Вообще это хорошо или плохо? Оказывается, графоман – понятие относительное. Пусть обзываются. Наверное, это все-таки прогресс. С внешности автора обсуждение плавно переместилось в область моего творчества. Будем двигаться дальше. 10 февраля. За окном метель. Никуда не пойду. Чего-то хочется, но чего не знаю. Поговорить бы с кем, но не с кем. Позвонила на работу, велели не выходить из дому. Якобы под снегом лед, можно упасть. Можно подумать, я так рвусь прогуляться в 25-градусный мороз, да еще и с пронизывающим ветром. Сказала, что так и быть не пойду. Хотя прогулки на свежем воздухе – моя слабость. Ничего не спрашивают, не просят объяснить. Или я слишком хорошо передала дела, или я занималась какой-то никому не нужной ерундой. Или новая сотрудница оказалась чересчур смекалистой. Ни первое, ни второе, ни третье предположение оптимизма не внушало. Ну и пусть. Не буду пока об этом думать. Наверное, они просто боятся, что если я выйду, то до них дойду. Попили бы чайку, конфет, что ли, жалко. Села за ноутбук, с подушкой, естественно. Написала заметку про тяжкую долю беременных женщин, которые сидят дома и только тем и занимаются, что ждут вечером мужей домой. И что единственная радость – поговорить с кем-то. Конечно, я не стал распространяться про ежедневные визиты свекрови, мамы, брата родного, а иногда и двоюродного, тети, подруги. Но разве это радость – ставить чайник, придумывать что-то к чаю, изображать из себя радушную хозяйку, когда бы я лучше поспала? Вот муж вечером – это не чайник и не пирог. Это настоящая радость. Ему-то я и рассказываю про эти изнуряющие визиты его мамы. Посыпались комментарии. Большинство из области «Не страдай ерундой, лучше съешь пирожок». Или «Люди на работе вкалывают с утра до ночи и не ноют, а она с жиру бесится». Некоторые ушлые дамочки предлагали со мной местами поменяться. «Ага-ага, сейчас-сейчас. Вы тут будете спать в 12, а я вставай в 6 и топай на работу. Нет уж, дудки». Один из ответов меня сильно заинтересовал. Некий Старк посоветовал развеять грусть-печаль на бирже фрилансеров, например, копирайтеров. Якобы буквы в слова я складывать умею, там это умение ценится, можно подзаработать. А и в самом деле, чего я бесплатно тут народ развлекаю? Полезла искать биржи копирайтеров. А их не так и мало. Зарегистрировалась на той, которую больше всего хвалили. Подала заявку на заказ ценой 5 рублей за 1000 символов. Конечно, думаю, деньги символические, но с чего-то надо начинать. Да и тема примитивная – подарки. То есть надо к ним описание придумать. Только я отошла чайку налить, слышу, тренькнуло что-то. Подхожу, а меня исполнителем заказа выбрали. Вот те раз, а я и чайку не попила. Да там, кроме меня, еще десяток таких жаждущих заработать свой первый халявный миллион копеек набежал. У меня ни отзывов, ни рейтинга. Чего это он меня выбрал-то? Чувствую, коленки у меня аж затряслись от напряжения. Вспотела вся, такая ответственность. Вдруг не справлюсь? Вдруг рейтинг минусовой станет? Но я взяла себя в руки и начала ваять. Оказалось, не так все и страшно. Заветные 2000 символов накатала за полчаса. Даже в интернете не подсматривала. Ай да я! Отослала, налила еще чайку. Заказчик мое творение что-то не торопился читать. А я там такие фразочки ввернула. Сам Тургенев позавидовал бы. В развораживающий своими нежными оттенками и дарующий влюбленным настоящее романтическое настроение атрибут волшебной страстной ночи, фарфоровые подсвечники, про неиссякаемую энергию жизни, которая исходит от картины с бабочками, про умиротворяющие, оберегающие от кошмаров ночники в виде животных. Пришел муж с работы, а я от ноутбука оторваться не могу, ужин сам разогрел. Поинтересовался, что так меня увлекло. Я говорю, заработок нарисовался. Он так скептически на меня посмотрел, но вслух ничего не сказал. Знает, что со мной лучше не связываться. Особенно, когда я вышла на тропу творчества. А через полчаса дринг. Смотрю, заказ мой принят. Отзыв положительный, рейтинг 2 балла. Заказчик мне еще и сообщение написал. Дескать, ему очень понравился мой юмористический стиль. Предложил продолжить сотрудничество. Юмористический? И где же он юмористический? Подсвечники и в самом деле для романтики, а бабочки символизируют энергию жизни. Или что-то не так? Просмотрела еще раз. Ой, там, где я писала про защиту от кошмаров, из всех животных у них только акулы, львы и волки с открытыми пастями остались. Во всяком случае, 10 рублей уже на счете. А самое главное, сколько эмоций. И для кого-то полезное дело сделала. 11 февраля. Размышляю над предложением заказчика. Там работы – бездонный океан. Но 5 рублей за 1000 символов – это грабеж. Грабеж моей души. Решила поторговаться. Предложила не 5, а 50 за 1000. А чего? Если жалко денег на такие высокохудожественные описания, да еще, как оказалось, в юмористическом стиле, пусть ищет другую дурочку. Заказчик написал в ответ много букв. Если коротко, совсем я опупела. Но предложил свою цену – 20, с размещением своих описаний у него на сайте. Ого! Знал бы ты, кого решил тут обвести вокруг пупка, будущую мать. И как не стыдно. Хотя ему же там с той стороны ноутбука не видно, кто эти шедевры в сеть выдает. Ну, как говорится, назвалась фрилансером-копирайтером, полезай в дебри. Да, я, честно говоря, на понт взяла. Мне и за 5 рублей писать в удовольствие. Я бы и бесплатно писала. Но кому скажи про такое, заставит в трубочку дышать. Вот уж точно, работа беременных любит. 12 февраля. Разместила 10 описаний по 500 символов. Иду с опережением графика. Заработала уже 100 рублей. Но как же я намаялась с этим размещением на сайте? То криво, то мелко, то вообще зависнет. Дольше размещала, чем писала. Все, размещаю эти 10 описаний и отказываюсь. Хватит. Меня там книга ждет. И ужин. И белье постиранное, но не развешенное. И посуда немытая. И 10 пропущенных вызовов. Меня скоро так уволят из рядов хранительниц домашнего очага с записью несоответствия занимаемой должности. 13 февраля. Ваяю описание. Заказчик на редкость проницательным оказался и предприимчивым. Освободил меня от размещения описаний, цену оставил прежнюю. Говорит, очень уж хорошо у меня получается. Живенько. Ну, мертвенько я и не умею. А сегодня-то пятница 13-е, надо отметить. Решила мужу устроить вечер при свечах. Он заходит, а тут сюрприз. Нашла свечи, полезла на антресоль искать подсвечники. Куда-то запропастились. Решила, что свечки вполне можно ставить и в обрезанную пластиковую бутылку. Надо только ее красиво вырезать. Взяла самый острый нож, поднесла бутылку, начала резать. Результат – 4 шва на правой руке. Была бы правшой, были бы на левой. Но сюрприз удался. Сидим с мужем перед свечами в купленных по дороге из травмпункта подсвечниках и пьем гранатовый сок для восстановления моего гемоглобина. Ну а как без приключений-то? На то она и пятница 13-е. В следующий раз надо будет перед такими сюрпризами на календарь хоть взглянуть. 14 февраля. Подумала, что заказчиков можно попробовать поискать в свободном доступе. Мне и так копейки платят, так еще 3% биржа себе забирает. Плюс при выводе на карту сколько теряется. Грабеж посреди интернета. Оказалось, вакансий копирайтеров не так и мало. И что странно, расценки для вольно-наемных писателей несколько другие по сравнению с биржей. Такое ощущение, что биржа – место встречи самых жадных заказчиков с простофилями-исполнителями, типа меня. Статьи тут от умных дядечек почитала. Оказывается, мой труд стоит намного больше. Главное – найти заказчика. Ну, я-то найду, думаю. Нашла очень интересную вакансию – тестирование и описание игр. Играми одно время увлекалась, так что, думаю, можно попробовать. Откликнулась. В ответ пришло письмо с тестовым заданием, оплачиваемым в случае успешного прохождения теста. Тест как тест. Конечно, это не полосочки в 4 утра ждать, но деваться некуда. Задания мне уже с первого взгляда показались какими-то очень уж громоздкими для тестового задания. Но, может, тут просто все очень серьезно, тем более платить обещали, думаю. Пришлось регистрироваться в 5 играх, потом в них поиграть, достичь определенного уровня, а потом написать отзывы, при возможности указывая на выявленные косяки или просто предлагая свои доработки. Убила на это целый вечер. Отослала. Ждала ответа до утра. Утром тоже тишина. Я решила написать сама. Тишина. Заподозрила неладное. На всякий случай скопировала ссылку на вакансию себе в файл с тестовым заданием. Решила еще подождать. Думаю, может, много людей тест решили пройти. Им так быстро всех не проверить. Не дождавшись ответа к вечеру, собралась писать письмо администратору сайта, где я вакансию нашла, чтобы они как-то на это безобразие повлияли. Хотела было ссылочку с вакансией открыть. Опа! Она уже недоступна. Но я все равно написала администрации гневное письмо, что мошенники, пользуясь их ресурсом, проворачивают свои хитрые схемы. Ссылку тоже отправила. Мне ответили, что сигнал принят к сведению, аккаунт этих кадров заблокирован. Даже не извинились. Хотя при чем тут сайт? Сама дурында. Это же надо. Целый вечер убила, меня развели. И такая злость напала, что я решила дело довести до логического хэппи-энда. Мне стало интересно, а зачем было все так закручивать? Можно понять, если бы с меня денег взяли, например, за потраченные на пересылку электронных писем киловатты электроэнергии. Но нет же, ни копейки не потратила. Так-так, зашла я на сайты игр, в которые играла, и вот оно. Аларчик-то легко открывался. Внизу, там, где указаны разные ссылки на контакты, правила, условия сотрудничества и прочее, я нашла интересный пунктик под названием «Партнерское соглашение». Каждый желающий мог получить партнерскую ссылку. Переходы по этой ссылке с условием, что человек еще и поиграет, оплачивались. Вот такие ссылочки мне переслали в тестовом задании. Я, недолго думая, сочинила обстоятельное письмо админам сайтов с играми, которые были в тестовом задании, естественно, сдала все явки пароля и всю переписку приложила как доказательство. Результат – 2 админа меня поблагодарили, а еще 2 сообщили, что аккаунты этих товарищей теперь заблокированы без возможности выведения каких-либо средств. Хе-хе-хе. А вот нечего беременных обманывать, мы тоже умеем хитрые схемы разоблачения жуликов строить. 15 февраля. Все, тебе только прозрачные схемы, а потенциальных заказчиков буду заранее по всем каналам проверять. Нашла вакансию по написанию текстов о моде. Особенно меня привлекла цена – 200 рублей за 1000 символов. Как-то меня это насторожило. Решила написать автору вакансии, тем более адрес электронной почты был указан. Просто спросила, нет ли какой-то ошибки. Точно 200 рублей за 1000 знаков? Не за 1000 слов? Ответ пришел через 5 минут. Оказалось, все правильно. Ошибок нет. И что цена вполне конкурентная. Если не устраивает и претендую на более высокую, то можно обсудить. Но сперва хотели бы увидеть мое тестовое задание. Более высокую? О чем они? Это же если писать такими темпами, как про подарки, я больше мужа раза в 3 стану зарабатывать. Немыслимое хамство. И опять тестовое задание. В принципе, несложное. Надо написать 2000 символов о женских перчатках. При вдруг замаячивших на горизонте 200 рублях за 1000 какие-то несколько абзацев про перчатки показались мне сущей мелочью. Пусть даже и не оплатят, но зато какой шанс. И я написала про перчатки. Про длинные, короткие, кожаные, текстильные, даже ажурные. Для свадьбы, для прогулок, для работы и просто повседневные. Отослала и стала ждать. Вечером тишина. Утром тишина. Ну, думаю, опять мой текст куда-то пристроили. Нашла вакансию, все на месте, ссылка работает. Написала потенциальному работодателю и сразу ответили, что, мол, откликнулось много людей, ждите. Ну, хоть так, жду. Ответили вечером, сказали, берут. Нужно только договор заключить, у них бухгалтерия только по договорам работает. Бухгалтерия, договор, куда я влипла? Мне ж рожать скоро, какие еще договора? Надо подумать. 16 февраля. Муж сказал, чего тут думать. Писала договор, отослала. Перечитала, черным по белому написано 200 рублей за 1000 символов. Это после 5-то. Зашла на биржу, а там заказчик уже гневные письма строчит. Типа от графика отстаю. Ну, отстаю. Говорит, еще высылает 50 названий. Ого, просто клондайка какой-то. Посчитала. 50 штук по 500 символов – это 25 000 символов. А если по 20 рублей за 1000, то получается мой доход 500 рублей. Еще вчера я бы, наверное, от перспективы таких деньжищ прыгал до потолка. Но сегодня... Сегодня это не вчера, сегодня я договор заключила. И теперь эти 500 рублей одномоментно превращаются в 5000. А 5000 – это не 500, это практически пальто плюс сапоги, а не тапочки плюс халатик. Так что, уважаемый заказчик с биржи, придется нам расстаться. Перехожу на новый уровень, как в той игре. Только теперь все по-серьезному. Придется, конечно, взятый заказ доделать, но на этом все. Прощайте, подсвечники с ночниками. Привет, мода. 17 февраля. Муж пришел с работы какой-то растерянный. Решила до ужина не приставать с расспросами. Давно усвоила. Если хочешь что-то попросить или о чем-то подробно расспросить, мужа нужно сначала покормить. На голодный желудок и собаки играть отказываются, а тут целый муж. За едой тоже лучше свои мысли запрятать куда подальше. Если боитесь выдать себя глазами, то лучше смотреть в тарелку или в телевизор. Ну а после ужина можно что угодно, даже к маме картошку копать согласиться съездить. Хотя для таких случаев лучше подстраховаться, предварительно купить к вечерней трапезе бутылочку хорошего вина или коньяка. Ну и свечи можно еще. И никакой самодеятельности типа изготовления подсвечников. Их тоже лучше купить на всякий случай вместе с вином. А я-то не подготовилась. Пришлось импровизировать. Достала заныканную для особых случаев банку соленых помидорчиков, развела варенье, налила его в графин для праздничности. Вспомнила, что в крайнем шкафу была какая-то настойка, и ее достала. Остальное само нашлось и приготовилось. «Чего, — говорит, — за праздник?» А я, не подумавши, и ляпнула. «День распития спиртных напитков». «А чего в одноклассниках какие только праздники не придумывают? Даже день кошек у них есть. А тут всего-то напитков спиртных. Распитие». «Ну, распитие так распитие», — говорит. Сразу оживился, встрепыхнулся. Я уж даже подумала, что зря я все это нагородила. Может, устал просто. А я сразу. День распития. Ну что уж теперь, обратно, что ли, помидоры в банку складывать и в бутылку объект праздника заливать? Праздник так праздник. Душевно так посидели, поговорили о том, о сём. Ничего подозрительного и расстраивающего я не узнала. Стою, значит, мою посуду. Получается, думаю, и не о чем расспрашивать. Но зато какой хороший вечер получился со свечами. Потом чай стали пить с наскоро испеченными блинами. Тут-то все и началось. Меня, говорит, в другой город переводят. Проект там новый. Я чуть с табуретки не упала. Не зря, значит, день распития устроила. Якобы мне ехать не обязательно. Можно тут родить, а потом приезжать. Тут все родные, роддом рядом, а там неизвестно, как все будет, и с жильем еще непонятно. Вот, значит, как. Я тут дни распития устраиваю, а мне ехать не обязательно. Нет уж. Как говорится, жена не лапоть, с ноги не сбросишь. Надел, то есть женился, теперь уж твоя навеки. И в других городах тоже. И стали мы думать, как же все организовать. 18 февраля. Звонила Нина Петровна, предлагала у нее пожить. Сказала ей, что я не лапоть. То ли она не расслышала, то ли не то услышала, то ли не так поняла, то ли просто обиделась, но больше не перезванивала. Звонила мама, причитала, пришлось успокаивать. Пообещала, что все будет хорошо. Вроде поверила. Звонила подруга, а эта-то откуда узнала? А, она же рядом с мамой работает. Тоже советует остаться. Да что вы все советуете? Нет бы лучше пришли, поддержали, хоть посуду помыли, что ли, или борща сварили. Уж очень борща хочется, зеленым лучком, с корочкой свежего черного хлеба. Я бы сама сварила, но надо за свеклой идти. А у них всегда все есть. Махнула на всех рукой, начала список вещей составлять, чтобы ничего не забыть. Хотя я бы весь дом с собой взяла, безо всякого списка. Но это в чемодан не влезет. 19 февраля. Посмотрела фильм «Макар следопыт». Помню, в детстве мне он очень нравился. Я даже в главного героя влюблена была, а теперь понять не могу, как можно было влюбиться в такого пухлого мальчика. Хотя чем-то он похож на мужа. Вот ведь. После фильма по телевизору показали концерт. Первые исполнили песню «Нежность», послушала и разрыдалась. Нет, точно надо ехать. Нежность на расстоянии – это, конечно, хорошо, но я в такую игру играть отказываюсь. Одиночество, хоть и в окружении родни, это не про меня. Второй пела Пугачева. «Позови меня с собой». Они что там, сговорились? Я еще проверила, может, диск включила, и это мне муж такой розыгрыш устроил. А нет, и по программе эта передача должна быть. Если сейчас запоют «Не плачь, девчонка, пройдут дожди», я им по антенне-то настучу, чтоб попусту беременных на перепутье не расстраивали. Любовь-то она, конечно, сильнее разлук, но я плакать не собираюсь, так-то. Но им повезло, запели «Калинку», еще и станцевали. Вот это совсем другое дело. Номер на нейтральную тему. Молодцы. Пришел муж с работы. Удивился, с чего это я зареванная, но в то же время веселая. А вот «Спать положите вы меня, только не под сосной, и тогда все узнаете», — говорю. Но с голодными мужьями, как известно, шутки плохи. Смотрю на бардак в комнате, невольно посматривает. «А ты что думал? Переезд хуже пожара. А тут всего-то одежда из шкафа на полу лежит. Ревизия у меня». Пришлось вначале покормить, а потом уже про следопыта рассказывать. Оказывается, ему в детстве этот фильм тоже очень нравился. Но сам следопыт не очень. Еще бы, конкуренция. 20 февраля. Оказалось, переезд еще не скоро. Надо дела передать, на новом месте все устроить. 23 февраля. Мужчины все-таки хитро придумали, свой праздник вперед поставили. Кстати, где-то у меня еще один подарочный новогодний шарик завалялся. Нарисую на нем краской 23, сойдет за оригинальную висюльку в автомобиле. А если еще и ватку с ароматическим маслом пропихнуть внутрь, то вообще будет ароматизатор. 24 февраля. Подарок мужу понравился, повесил в машине. А меня от этого запаха воротит. Вчера пили на пару. Муж пиво ртом, я носом. В смысле, нюхала. Я вообще-то пиво совсем не люблю, то есть не любила. А тут он открыл бутылочку, я запах еще с кухни учуяла. Прибежала, носом к бутылке прильнула, он еле отодрал. Такие вот фокусы. 25 февраля. Шла по улице, принюхивалась к прохожим. Те, от которых пахнет пивом, кажутся очень симпатичными. Но они от моих принюхивательных взглядов почему-то ускоряют шаг. Вроде я не в форме, в трубочку дуть не заставлю. Жалко, что ли, дать понюхать? 26 февраля. Зашла в отдел бытовой химии. Ёшки-матрёшки, что нам пиво? Тут есть миф и мистер Пропер. А как меня попёрло от пемолюкса? Купила этого добра по 3 штуки. Пришла домой, устроила генеральную уборку. Отмыла стены и протёрла полы мистер Пропером. Ванную пемолюксом, постирала белье мифом. Кайф. Пришел муж с работы, велел ставить градусник. Долго осматривался с подозрением. Уложил меня на диван, велел отдохнуть. А чего мне отдыхать-то? Я бы еще белья настирала и развесила. Но больше нечего, да и вешать некуда. А какой аромат от свежего белья и мифа? 27 февраля. Заезжали на заправку. Ёшки-матрешки, бензин – это жесть. Муж велел из машины не выходить, но я не удержалась. Как же я раньше без этого божественного, дурманящего и просто волшебного аромата жила? Это же просто сказка! Муж налил с собой еще и канистру. Вот какой заботливый. Но оказалось, это он для себя. Ничего, завтра опять попрошу на заправку съездить. 28 февраля. 5 лет назад один сумасшедший привел еще одну не менее сумасшедшую в зал, где они надели друг другу на пальцы кольца. Есть такая традиция. Чтобы молодым жилось лучше, они должны целый вечер целоваться на показ. У меня как-то не очень получалось, а сам выбрал сумасшедшую. Вот и целуюсь теперь в щечку. Еле утащили меня тогда зачем-то в подвальное помещение. Только горячее, значит, подали, только я вилку в руки взяла, как однокурсник хап и в чулан. Сидела там как дурочка. А мне передали, что жених сначала решил отужинать. Ну так, наш человек. Я бы тоже вначале поела. Там мясо, запеченное с корочкой под соусом, овощное рагу с подливкой, картофель с грибами в горшочках. А я тут, в чулане, в фате, без фри и без горшочка. Сейчас там кто-нибудь подсядет и втихаря съест. Но зато весело было. Наши места, помню, заняли, выкуп требовали, а жених сказал, что нас и среди гостей неплохо кормят. А потом деньги надаренные считали ночью после свадьбы. Поняли? Кто нас больше всего любит? Родители, бабушка и тетя. Остальные пришли на халяву поесть. Зато конверты большие подарили. Причем, чем больше и красивее конверт, тем мелочнее его сущность. Ну да не в конвертах счастье. Зато есть что вспомнить. Фотограф, кстати, под конец предлагал с ним на брудершафт сфотографироваться. Я не знаю, что это такое, но, заметив явное недовольство на лице жениха, на всякий случай отказалась. Ну, он не расстроился, начал брудершафить со свидетельницей. В общем, устроили мы вечер воспоминаний. Я мужу подарила разделочную доску. Свадьба же деревянная. 1 марта. Ура, весна! Вроде бы. 2 марта. Второй день под вечер мороз -25. Зато на небе звездочки. И весна. 3 марта. Метель. Начал чесаться живот. В интернете пишут, что это нормально, надо кремом мазать. Помазала, вроде прошло. 4 марта. Живот чесался всю ночь. А еще грудь и ладони. Муж предложил помыться. Помылась, полегчало. 5 марта. Чешутся ладони. Муж спросил, куда делись апельсины. Так я все съела. Всего 7 штук и было-то? Муж сказал, что можно было не мыться, да и крем зря перевела. 6 марта. Мечтаю об апельсинах. Уж очень вкусные были. Сходить, что ли, до гаража бензину понюхать? Но холодно не пошла. Между делом пишу тексты про моду. По 200 рублей за 1000 символов. Но среди букв видятся апельсины. Заказчик велел теперь вставлять рекламные ссылки. Я посмотрела ссылки. Ссылки про сковородки и кастрюли. Тексты про женскую моду. Написала заказчику, что сковородки под юбки не очень удобно надевать. Заказчик ответил вежливыми словами, но в грубой форме. Якобы не мое это дело обсуждать задание. Я должна задание выполнять. Ну, думаю, как скажете. За 200 рублей хоть помидоры в халате нарисую. Сочинила очень приличный текст про юбки, в конце вставила фразу о том, что готовить такой юбке одно удовольствие, особенно в этой кастрюле, и что они удачно гармонируют друг с другом в любой обстановке. Отправила текст. Через час пришло на почту сообщение, что вставка ссылок отменяется. Пишем просто тексты. Уж не знаю, что там произошло. Я так думаю, за эти кастрюли в юбках кто-то схлопотал, но я честно предупреждал. 8 марта. За тех, кто знает, кто такая рабыня Изаура. Пить мне нельзя, поэтому просто гуляли в парке и ели соленую кукурузу. 9 марта. Мама привезла ткань. Шью пеленки. Что-то их очень много получается. Мама сказала, это еще мало. Пришел с работы муж, увидел гору пеленок, поспешно проводил маму домой. Оказывается, во времена мамы не было дышащих и непромокаемых подгузников. В наше время они не только дышать, но еще и говорить умеют путем изменения цвета. Но пеленки я на всякий случай убрала. 10 марта. С утра из соседнего окна опять передавали калинку. И привязалась она ко мне весь день. Пою, пою, а потом мозг вдруг решил слова песни на буквы разобрать. Я впервые поняла, на трезвую голову такое не напишешь и уж точно не запоешь. Не зря ее всегда поют, когда уже капитально наклюкаются. Ну а как еще? «Ах, под сосною, под зеленою, положите вы меня!» Уж как мне порою спать хочется, но я не прошу положить меня спать под сосною. Нет, понятно, раньше кругом были деревья, дома деревянные, выходишь за калитку, уже лес. Но почему бы не в кровать или на худой конец не на диван? Хотя что уж это за песня? «Ах, на диване положите спать меня!» Совсем другое дело под сосною. И при чем тут калинка? Или сам певец, автор песни, или его папа. Сначала я думала песня от имени девицы, но там же есть слова «Ах, красавица, душа девица, полюби же ты меня». Раньше такое открыто только парни говорили. Эту калинку употребляют не только в свежем виде. Или совсем не в свежем, а переработанном, да еще и отстоявшемся. Вот и получается, папа у парня самогонщик, собирает калину, делает из нее настойку или еще чего покрепче. Заодно, может, и малину закладывает. Калина и малина – две совершенно разные ягоды. Калина созревает ближе к осени, малина – в середине лета. Затарит погребок, а потом клюкает. Иначе какой-то резкий переход от сосны к калине. Где сосна, а где калина-малина. Сосна в лесу, а калина в саду. Так и поет. Я тут под сосной посплю, а там в саду калина зреет моя. И малина тоже. Видимо, про смородину, крыжовник, клубнику парень не знает. А то бы спел. А тут папа ушел куда-то. Может, ту же калину собирать? А парень и забрался в святая святых погреб с запасами, и спробовал живительной влаги. И положите, говорит, меня теперь спать под сосной, да еще и девицу мне сюда, красавицу, пусть меня полюбит. Вот уж, говорят, наглость, второе счастье. Вообще, просто сказка про Емелю на печке. Тот езлил на печке и слезать не желал. А тут под сосной хлопец пристроился, и даже лень в деревню сходить по-нормальному с девушками познакомиться. Но что ни говори, песня душевная. Зачем над смыслом задумываться? От этого морщины появляются. Надо просто танцевать и подпевать. 11 марта. Прочитала про роды. Какой-то Дикрит, пишет, что это совсем не страшно. Он пишет, что главная отличительная черта относительно безболезненных родов – это спокойствие роженицы. Залогом нормального и естественного исхода событий является спокойная уверенность, почти что вера. О, так все просто. Спокойствие, так спокойствие. И в чем проблема? Если это залог безболезненных родов, буду спокойно сидеть и ждать, пока ребенок родится. Еще он пишет, что мышечное напряжение, вызываемое страхом, задерживает ход родов и вызывает боль. Ну, все понятно. Вот все дураки какие. Все уж просто боятся, и поэтому им больно. Спасибо тебе, Декрит. Я теперь не буду бояться. Вроде стало легче. Но где-то внутри, далеко в глубине меня, кто-то нудел и пытался мою веру в спокойствие подорвать. Какой-то червячок. Ну ничего, впереди еще 6 месяцев, мы этого червячка выведем на чистую воду. 13 марта. С утра посетило меня вдохновение и сразу попряталась шторы растения. О как, сама сочинила. Потому как задумчивый я – это апокалипсис, а для растений в особенности могу вместо зеркала стеклоочистителем листочки попрыскать. Могу забыть окно закрыть при минус 20 снаружи. Могу случайно уронить горшок, в конце концов. А если учесть, что одна орхидейка стоит прямо-таки перед моим носом, то бишь перед ноутбуком, а мыслительный процесс у меня всегда сопровождается хаотичными движениями пальцев, то этот волшебный цветок рискует остаться без листьев. Переставлю-ка я ее к телевизору. Роман продвигается, но, похоже, маловато страниц будет. И что-то я путаться стала. Чуть было не забыла, что главная героиня в начале истории была пышной блондинкой. Хотя что тут такого, перекрасилась, похудела? Обо всем теперь расписывать, что ли? Тут кульминация приближается. Виктор Кавалер пригласил ее в ресторан. И сейчас он все объяснит, а возможно предложение сделает. А я тут начну распинаться, какую краску эта девица купила и на каких диетах сидела. Что и делать. Пышная блондинка что-то никак не вписывается в образ дамы сердца будущего дипломата. Придется, видимо, начало переписывать. Почитала в интернете, как умные люди романы пишут. О как! Все так просто? А нет, не просто. Простые пути – это только с деньгами. В спам упало письмо от какого-то очередного союза писателей. И откуда они узнали, что именно сейчас я над этим вопросом задумалась? Но меня голыми руками, то есть лестными словами, не возьмешь. Ишь ты! Пишут, что мои произведения давно ждали читателя, что мне нужно всего лишь выслать им рукопись, и начнут над ней работать корректоры, художники, иллюстраторы, редакторы. А если есть интересные идеи, то помогут и написать. Якобы у них есть известные писатели, выступят с автором. Ёшки-матрёшки, где же вы раньше были? Этих идей у меня миллионы, маленькая тележка. Хоть бульдозером греби. Еще и напишут за меня. О, в конце мелким текстом стоимость этого простого пути. И чего я неизвестный автор? Писала бы для таких оболтусов, как я. Или оболтусях. А потом милостиво разрешала пользоваться своей фамилией за небольшое вознаграждение с 5-6 нулями. Интересно, а чего это известные авторы будут чьи-то идеи воплощать? Им же свое, наверное, некогда писать. Или списались уже. Свежатинки хочется. Это уже как-то вампиризмом попахивает. Да ну их. Денег, как ни крути, все равно нет. Надо самой. И вообще, я искала не это, а как писать романы. Один умный товарищ советует наговорить роман на диктофон, а потом кому-нибудь отдать, чтобы все оформило на бумаге. Только, дорогой товарищ, говорить я не умею. Да и если бы умела, это опять же не безвозмездно. Я почему-то только писать умею. Когда говорю, забываю, с чего начала, и постепенно затихаю и ухожу в свои мысли. А собеседники обижаются, что я из беседы выпала. Мысли у меня как-то быстро во время разговора скачут, я за ними не успеваю. Так что диктофон не для меня. Советуют еще найти Бету. Долго разбиралась, оказалось, это корректор. Почему Бета? Не, корректировать я и сама могу, мне бы черновик написать для начала. В общем, надо садиться и писать. Интернет отключить лучше, только время зря тратила. 20 марта. Соседка сообщила, что посадила на рассаду помидоры. Позвонила маме, та тоже посадила. И по телевизору сажают помидоры. Одна я не посадила. Сходила в магазин, купила семена помидор, горшочки и землю. Как вернулась домой, решила почитать, как правильно сажать помидоры. Ого, мороки-то сколько! А зато будут свои, а не покупные, полугнилые. Пришел муж с работы, посмотрел на мокрые тряпочки в блюдечках, почесал затылок, посмотрел на меня, почесал макушку. Говорю ему, помылся бы ты, ежик. За ужином спросил, где я собралась помидоры выращивать. Ай, вправду, где? Это у мамы дача, а у нас нет. А мама и так посадила себе помидоры. Зачем ей мои? Говорю, на балконе посажу. А муж, ты видела наш балкон? Я говорю, каждый день на него выхожу, не рухнул пока еще. А он, в новой квартире видела? Ёшки-матрёшки, мы ж переезжаем. И что, говорю, там за балкон? А оказывается, не будет никакого балкона. На первом этаже нас поселят, в служебной квартире. Вот террас. А где я летом загорать буду? И куда я буду распихивать старые ботинки, туфли, сапоги? А где я соленья поставлю? Пришлось весь садово-огородный набор для посадки помидор отдать маме. Эх, вот только решишь к природе приобщиться, так сразу. Балкона нет. Ну ничего, дачу купим. 23 марта. Сегодня солнечно, весна. И дата. 6 лет назад один парень решил подшутить над смешной девушкой в шапке с розовыми помпончиками. Просил подарить. Девушка к просьбе отнеслась с пониманием, предложила поменяться на шарфик с овечками. Махнулись, не глядя. Дошутились. Как встретились в тот день, до сих пор не расстаются. 24 марта. Заказчик вошел во вкус, как говорится. Спрашивает, не могу ли я за 2 недели написать ему 100 текстов, примерно по 1500 символов каждый. Ну и задачка. Сказала, смогу. После того, как посчитала, сколько это будет в граммах, то бишь в циферках на карте. И только потом подумала. 100 текстов за 2 недели – это же 150 тысяч символов за 10 дней. 4 дня в минус, потому что и отдыхать тоже надо. Получаем 15 тысяч символов в день. Да я даже в дни особого вдохновения больше 5 тысяч в день не писала. А тут 15. Один в поле не воин, решила я. И зарегистрировалась на бирже, где я писала про подарки, только теперь же в качестве заказчика. Хорошо, хоть миллионы копеек, заработанные мучительным трудом, вывести не успела. Теперь на дело можно пустить. Так сказать, капитал должен оборачиваться и приносить доход. Как там у Маркса? Деньги, товар, деньги? У меня формула – деньги, тексты, деньги. Вот ведь. Кто бы мог подумать, что политэкономия когда-то мне пригодится. Капитал, как ни крути, это вещь. Им не только, получается, можно подпирать тумбочки и мошек давить. Пригодился и по прямому назначению. Итак, создала сразу 5 заказов, 1500 символов. Посмотрим, подбираем исполнителей. Ого, на 20 рублей за 1000 символов сразу столько желающих? Да еще с таким рейтингом и кучей отзывов. Люди, вы чего тут делаете? За 20 рублей и шачите, они на вас деньги делают. Идите, поищите в других местах. Только что это я? Мне не об этом, надо сейчас думать. Дала срок 2 дня. Потом почитаем, что вы там написали, рейтинговые копирайтеры. А мне можно тогда и не напрягаться, закину еще немного рубликов на биржу и еще размещу несколько заказов. Так вообще план перевыполню. 25 марта. Собиралась отдохнуть от трудов капитальных. Но одна дамочка под ником Белла сдала заказ раньше срока. Пришлось читать. Мама дорогая, и как она такой рейтинг заработала? У нее тексты раньше роботы принимали. Или они такие же грамотеи, как и она сама? У меня во времена подарков рейтинг даже ниже был. Но я не писала «юбка остроконечного кроя». После прочтения одной фразы я долго хлопала ресницами. Туфли в постели – это писк моды. То ли теперь нужно в постель ложиться в туфлях, то ли под подушку их класть. Я не поняла. Конечно, постель, пастель. Какая разница? В общем, решила, что пытаться заставить этого исполнителя что-то править, только портить. Себе нервы. Пару мыслей я в тексте ее нашла, добавила пару своих, 1500 готово. Заказ я у этой туфли в постели приняла, но отзыв писать не стала. Смотрю, через час пролетает от нее сообщение. Вы приняли мой заказ, спасибо. Не могли бы вы оставить отзыв, если не затруднит? Ну, я ей ответила. Милая Белла, туфли в постели? Это, возможно, писк моды. Но зачем же о своих изощренных эротических фантазиях вещать всему миру? У нас текст должен быть написан лаконично, без лишних лирических отступлений. Посему могу оставить только отрицательный отзыв. Если надо, сообщите. Больше от нее сообщений не приходило. 27 марта. Встретила в магазине бывшую одноклассницу. Всегда была отличницей, смотрю, целую сумку соли и спичек закупила. Я говорю, зачем столько? Спички солить решила. Или соль поджигать. Так она не горит. Уж кто-кто, а Надька Соловьева должна про это знать. Зря я это спросила. Лучше бы сделала вид, что не узнала. Она меня как раз и не узнала. Пришлось напомнить, что люди иногда посещают парикмахерские, особенно когда замуж выходят. И косички – это не приговор. А вот у нее, похоже, что-то типа того. В смысле, исключения только подтверждают правила. Ленточки на косичках сменились резиночками, а сами косы чуть поредели и прилипли к голове. А может, пришились. «Конец света», — говорит скоро. Я даже сомневалась. Может, это однофамилица? Но больно уж похоже. И училась в той же школе, как оказалось. «Как же, говорю, ты в эту ахинею поверила? Ты же всегда отличницей была». А она, оказывается, в библиотеку специально ходила. Сопоставила факты, изучила карту звездного неба, планетарий посетила. Планеты, дескать, выстроятся в одну линию. Начнется парад планет. Наша галактика выйдет из темного рукава. Будет два солнца. Настанет конец света для темных и конец тьмы для светлых. Я ее спрашиваю, а ты темная или светлая? Тебе это конец или начало предрекают? Вот за этим, говорит, в библиотеку и ходила. По всем признакам светлая. Тут-то она меня на живца и поймала. Это как же так? Она уже все узнала, даже поняла, что для нее конец света будет началом новой светлой эры. А я? Я темная, получается, ничегошеньки не знаю? Надо же срочно просветляться. И тут я вспомнила, зачем вообще подошла. Спички-то зачем? Она мне и давай заливать, как все будет. Что, возможно, нас и не заденет. Но город все-таки крупный, может, и пострадаем. Лучше бы в деревню податься, там легче все будет. На всем своем. А тут наступит конец цивилизации. Начнется с невинного дождя, потом ветер, потом ледяной дождь, и обвалятся все провода, пропадет электричество. А это значит ни воды, ни канализации, ни тепла. Люди вначале ждать будут, пока все починят, а потом замерзнут, оголодают, жажды измучаются. Пойдут на улицу, кто-то сразу в деревню, кто-то на улице костры из мебели жечь. А где в городе дрова? Нет в городе дров. Да и до поры с пилами тоже мало у кого водится. Вот и придется людям обживаться на природе. Тут и ягоды, и лес, и вода. А вот тепло как-то надо добывать. То есть спички – вещь при катаклизме жизненно необходимая. Со спичками, говорю, понятно. А соли зачем столько? Как выяснилось, натура у нашей тихушницы-отличницы была довольно меркантильная. И как она к светлому умудрилась попасть? Или она сама себя к ним причислила? Соль, говорит, во-первых, чтобы на зиму запасы делать. Летом вырастить много чего можно, а зимой ничего нет. Магазинов же и денег не будет. Придется своими запасами жить. Вот соль и пригодится. А во-вторых, как предмет торговли пригодится. Например, решишь ты себе юбку сшить. Пойдешь к бывшей работнице ткацкой фабрики. Уж у нее этой ткани пруд пруди. Им зарплату целый год тканью выдавали еще до конца света. А тут Надька Соловьева с солью – ух, как обрадуется, и выменяет ткань на соль. И решила я тоже солью и спичками затариться. Купила 10 пачек соли и столько же блоков спичек. А эта соль такая тяжелая, зараза, не утащить. И тут я вспомнила, что беременна. Пришлось мужу звонить на работу, чтобы довез до дома. Не сдавать же обратно. Приехали домой, он давай спрашивать, зачем столько соли. Подумал даже, что это беременна, может быть, какие-то ванны солевые показаны, ну, чтобы боли в пояснице снимать. Но как услышал про конец света, покрутил у виска и пошел чайник ставить. А вот настанет конец света, посмотрю я на вас. У меня и соль, и спички. Что-то там Надька про нитки еще говорила. Надо бы в интернете полный список запасов на случай апокалипсиса найти. Ого! Столько всего еще надо запасти. Нитки, иголки, свечи, которые зажигают. Крупу, муку, бинты, стрептоцид, йод, зеленку, вату, шприцы. Уголь активированный, анальгин, антибиотики, карандаши, бумагу, чай. Написала я список и решила понемногу закупаться. Еще советуют иметь дома ручную швейную машинку. Дескать, электричества не будет, магазинов тоже, шить придется самим. Только такая машинка спасет. Придется, видимо, купить. Один особо продвинутый в конце световских делах товарищ советовал построить бункер. Якобы все главы государств такие уже себе заказали. И не только заказали, но и оборудовали, и затарили. Я прикинула, нет, бункер нам не потянуть. Да и где его строить-то? На свекровиных шестисотках? Если только замаскировать это под кессон? Тогда вполне можно будет ее к строительству привлечь. Конечно, мужу про кессон я пока говорить не стала. Хватит ему пока спичек и соли. И про машинку с зеленкой не стала, а то опять заставят на прием к психиатру записаться. Стоп! А дата-то конца света совсем рядом с моими родами? Ёшки-матрёшки, точно бункер надо. Вот туда все запасы и сложу заодно. 28 марта. Пошла в магазин. Попросила 20 парафиновых свечей и 20 катушек ниток с набором иголок. Или Надька до меня тут побывала, или еще кто-то к концу света готовится активно. Но продавщица спросила, не надо ли мне еще ножницы, наперсток, пяльца и набор для вышивания. Дескать, недавно до меня дамочка к свечам именно это и закупила. Тем более пяльца последние остались. Ну, думаю, в самом деле, чем я там заниматься-то при свечах стану? А тут и вышивка под рукой. Давайте, говорю уж, а концы светятся так с пяльцами. Кстати, о музыке бы надо подумать, а то с тоски помрем. А музыка – это радио или магнитофон. А раз так, то нужны батарейки, ибо техника работает или от батареек, или от электричества. Конечно, что-то там в интернете мелькало про солнечные батареи, но больно уж они громоздкие. Да и муж за такие покупки точно в поликлинику зашлет. Или куда подальше. К маме под крыло, например. Нет, надо просто затариться батарейками. Уж если рожать в бункере, так с музыкой. 29 марта. Зашла в аптеку. Продавщица каким-то напряженным взглядом следила за тем, как я складываю в сумку 30 пузырьков зеленки, йода, стрептоцид, 20 упаковок активированного угля и ножпы, 50 баночек аскорбинки, без витаминок в бункере пропадем же, шприцы и прочие прелести современной фармацевтики. Наверное, решила, что я какая-то перекупщица, поскольку предложила выписать товарный чек. Я вежливо отказалась, и черт меня дернул за язык сказать, что это запасы на случай конца света. Продавщица оказалась подкованной в вопросе приближающегося апокалипсиса не хуже Надьки Соловьевой. Сказала, что мне в таком случае еще необходимо закупить валерьянку, корвалол, нашатырный спирт, жгут. Я говорю, жгут-то зачем? Оказывается, это на случай, если будут раненые. Чувствую, если так дело и дальше пойдет, мне эта встреча конца света в бункере обойдется дороже Нового года на Кипре. Пришла домой, положила все концесветовские запасы в кучку. Кучка размером в полкомнаты получилась. Нашла коробки, удалось все утрамбовать в две. Поставила их пока под стол, потом муж на антресоль переставит, думаю. А он пришел с работы и сразу эти коробки заметил. Решил, что это пиво. Странный какой-то, откуда у нас может взяться столько пива? Хотя столько зеленки тоже нонсенс. Открывает, а там свечки, соль, спички, корвалол, бинты. «Это ты в роддом, что ли, собралась?» – спрашивает. Я даже опешила. «Ну, понятно, бинты, но даже корвалол...» Хотя ни то, ни другое в списке для роддома не значится. Но как можно связать между собой роддом и свечки, например? А, думаю, какая разница? А то опять начнется совсем, все мозги в живот утекли и так далее. Говорю, да, для роддома, у них финансирование урезали, и теперь кто чем может, то тем помогает. А пока типа на антресоль надо поставить. Но он и поставил. Фух, как я ловко выкрутилась. 20 мая. За 2 месяца ничего особенного не происходило. Магазин, дом, сериалы, прогулка, спать. И так по кругу. Хотя небольшие изменения наметились в окружности моей талии. Ехала я недавно в автобусе, никто места не уступает. Один парень сидит и так презрительно на меня поглядывает. Я прямо в глазах его подлых прочитала. «Жирная корова». Пришла домой расстроенная. Все, думаю, пора комбинезон покупать для беременных. А то в этой мешковатой куртке я действительно жирная корова. Что вдоль, что поперек, один диаметр. Гипербола на палочках. А я вширь-то не расту, только вперед. Сходили, купили. Теперь не только место в автобусе уступать начали, даже в магазине без очереди пускают. 21 мая. Сегодня выбрались на дачу к свекрови. У нее там грядки, теплицы, кусты, деревья. Я как только зашла в огород, сразу заприметила грядку с петрушкой. И так захотелось пожевать ее, что прямо с грядки в рот, пока никто не заметил. О, это же просто баунти, райское наслаждение. Сорвала еще пучок. И еще. Думаю, надо будет с собой нарвать. А тут Нина Петровна идет. Говорит, опять кто-то всю петрушку пообрывал, руки бы оторвала. Я руки на всякий случай в карман спрятала. Смотрю, рядом грядка укропа. Я и его попробовала. Просто даниссимо, не выходя с крыши. И опять тут, как тут Нина Петровна, застукала меня с поличным, то есть с укропом в зубах. «Ой, — говорит, — бедная ты, бедная, зелени тебе не хватает. Это значит фолиевой кислоты. Ты жуй, жуй. Это надо же, Меня на бензин с пивом тянуло, а ее на укроп. Ух ты, ни одну меня на бензин-то прорвало. Я ей говорю, а можно еще петрушки пожевать? Разрешила. Хорошая она все-таки. Смотрю, из-под забора какие-то нежные листочки пробиваются и прямо в рот просятся. Я сорвала и пожевала. Кисленько немного, но вкусно. Спиной почувствовала, Нина Петровна приближается. А это ревень, говорит, кушай, может тебе хлебушка принести? Ага, и еще огурчика солененького с селедочкой. Хлебушка бы не помешала, но я лучше нарву и за столом с хлебушком поем, отвечаю. Нина Петровна все-таки ушла за хлебом. Я уже ближе к теплице подобралась. Там столько всего сочного и вкусного оказалось. Я даже не заметила, как моя вторая мама в теплицу зашла. И тут окрестности накрыло диким воем. Просто нечеловеческим. Я обернулась, а глаза у Нины Петровны круглые-круглые. И вой этот от нее исходил. Она съела рассаду капусты. Ранний. Целый ящик. Она схватилась за голову и убежала в дом. Пришел свекор, посмотрел на капусту, точнее на то, что от нее осталось, потом на меня. Я говорю, не специально. Я думала, это тоже что-то типа петрушки для салата. Если надо, купим. А он рукой махнул и сообщил, что у нее этих ящиков еще полный дом. Еще не все из квартиры перевезли, так что не надо брать в голову. И что Нина Петровна всегда больше половины своей рассады потом соседкам отдает. Некуда сажать, потому что. А тут на важное дело пошло. Ребенку нужнее. Тут и Нина Петровна вернулась. Говорит, она мне еще, если надо, такой ящик привезет. И в самом деле, ребенку нужнее.